Алло. Здравствуйте, компания «Главфинанс», специалист Наташепа Анастасия Владимировна. Алло, здравствуйте. Скажите, могу я Антона Ахангавича услышать? Слушайте. Скажите, что у вас с выполнением обязательств? Вы собираетесь исправлять ситуацию? Собираюсь ли исправлять ситуацию? Да, оплачивать в главную финансовую компанию. Вы у нас взяли деньги, вы их потратили. Вы обязаны сейчас их вернуть. Почему вы не исправляетесь? Да кто сказал, что не справляюсь? Давайте к 18:00, чтобы денежные средства от вас поступили, потому что завтра будет с вами работать уже выездной отдел. Ого, вам нужно сейчас оплатить 15 000 рублей. Слушайте, или же перенести дату оплаты. А я смотрите, хочу... Антон Хангович. Да дайте сказать, да чего вы перебиваете? Хуангович. Вас... Хуангович. Да, Хуангович. Будьте Антон любезны. Хуангович, у вас завтра не будет возможности оплатить на выгодных условиях. Завтра будете бегать искать всю сумму долга. Сегодня вам нужно, можете еще перенести дату оплаты, оплатил 2300, и у вас будут заморожены проценты до 15 дней. Поэтому до 18 оплачивайте, я вас вывожу с отдела взыскания. Не оплачивайте, передаю выездной территориальный отдел. Главфинанс. Все, я могу говорить? Эй! Алле. Здравствуйте, Антон Хангович. Здрасте. Это отдел по работе с задолженностью. ООО МКК «Трубозайм». Меня зовут Айметов Алексей Николаевич. Вся диалог записывается. Звонок осуществляется сейчас по поводу вашей просроченной задолженности. Сумма вашего долга уже 9100 рублей 44 копейки. И наша компания требует вернуть деньги в течение суток. Какую сумму за целый месяц вы уже подготовили? Да нисколько не подготовил. Вы что? Вы должны были еще с февральской зарплаты нам наши деньги перевести 3 марта. Ну вот не получилось, не срослось ваши деньги. Сейчас они мои. Учитывайте, наша компания больше терпеть такого отношения не собирается. Типа терпите еще немножко. Вы не имели никакого права наши еще деньги... Немножко потерпите. Чуть-чуть осталось. По факту вы уже незаконно их присваиваете на 31 день. И какой же нормативно-правовой акт? Компания свои деньги так и не увидит. Я говорю, и каким же нормативно-правовым актом это обуславливается? Скажите, мой юный друг. Это обуславливается, Антон Хангович, вашим договором займа, в рамках которого 3 марта мы должны были получить свои денежные средства. Получил. По факту уже 31 день вы нарушаете условия договора, на что вы не имеете права в рамках статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отлично. Давайте в суд. Поэтому учитывайте, что если сегодня мы свои деньги так и не получим, не получится. То уже при наличии решения суда и согласно статье 80 Федерального закона об исполнительном производстве. Да не читай мне эту чухню, я все это прекрасно знаю. Чего? Арест имущества? Арест имущества? Будете иметь право арестовать имущество. Да, все верно. И все. Поэтому, родные, в первой суда. Квартире... Так это же после суда. Эй. Предупредите заранее, Антон. Да. Потому что компания вас ждет. Потому что компания, да. Всего доброго, до свидания. Да, пока. Поплачь там. И трубочку положи сам. Алло. Здравствуйте, Антон Хангович. Здрасте. Чем обязан? Кто вы? Я представлюсь. Меня зовут Грибов Александр Александрович. Это отдел по работе с задолженностью. Ага. МКК «Турбозайм». Разговор записывается. Ага. Звонок поступает сейчас по поводу вашей задолженности непогашенной. Это 9290 рублей 16 копеек. Ага. Вам необходимо в течение суток свою задолженность погасить через личный кабинет. Вы за это время где планируете брать деньги на оплату? А что, какая разница, где я их планирую брать? Украсть? Ограбить кого-нибудь? У бабушки из кошелька вытащить? Вам-то какая разница? Дело в том, что мои коллеги с вами связывались неоднократно, однако от вас решения вопроса никакого не последовало. А у меня нет вопросов, видите, в чем дело? Будет закрыт. Или я могу фиксировать отказ от исполнения требований компании прямо сейчас? В 25-й раз фиксируй. Все? Повторите плохо. Я говорю, в 25-й раз фиксируй и иди нахуй. Алло, Антон Хангович. Что такое? Со слухом сразу поплохело, да? Вы к диалогу, я так понимаю, не конструктивно. Да это ты не готов. Ты сейчас положишь трубку, а не я. У вас по адресу регистрации в Москве кто проживает? Большие собаки, некормленные. Приезжай. А ваши родственники в курсе вашей непогашенной задолженности? В курсе, они тоже вас ждут. Вы к ним за помощью самостоятельно обращались? Что, зачем это? Мне не нужна помощь ничья. Ну, если вы сами не можете вопрос с компанией прийти. А я сказал, что я не могу. Я сейчас хоть словом сказал, что я не могу. Чего ты со мной в параллели разговариваешь? Мальчонка. Я начал говорить, вы меня не перебиваете. Да ты что ты говоришь? А когда я говорю, ты почему-то не считаешь нужно меня выслушать. Вот я буду относиться к тебе точно так же. Если что-то не нравится, клади трубку. Все, до свидос. Че? Я с вами разговор не закончил. Да? Ну давай. Поболтаем. На данный момент отсутствие оплаты. Ага. Нас вынуждает совершать звонки по всем контактным номерам. Да? Это с каких это хуев? Скажи ко мне, мой юный друг. Ты можешь совершать звонки только по тем номерам, которые есть у меня в договоре. Если вы позвоните хоть на какой-то номер, которого в договоре нет, сразу же полетит жалоба в ФССП и Роспотребнадзор. Понял? А я сказал, что мы звоним только в рамках 230-го федерального закона. В рамках 230-го федерального закона вы имеете право звонить только людям, которые указаны у меня в договоре. Понял? Вы меня не слышите, Антон Хангович? Не слышу, потому что ты пытаешься говорить со мной в параллель. Если ты заткнешься и послушаешь меня, тогда, возможно, ты что-то поймешь. Меня не выслушали, начали сами в параллель говорить. Зачем? Что тебе надо? Я требования компании вам озвучил. Нету никаких требований. Требования по телефону не несут никакой юридической нагрузки. Мы работаем напрямую от кредитора, и требования компании вы услышали. Я не слышал ничего. Я не знаю, кто ты в принципе, понял? Ты просто голос по телефону. И как тебя идентифицировать как работника этой хуеты, я вообще знать не знаю. Мне может позвонить абсолютно любой левый чувак и сказать все то же самое, что и ты. И по твоей логике я должен в это поверить, правильно? Очень жаль, что к диалогу вы оказались конструктивным. Да это ты не готов, лошара. Клади трубку и иди поплачь. Все, свободен нахуй. Алло. Алло. Компания «Байфинанс», специалист «Дивикулит», это Владимировна. Ведется запись разговора. Ага. Александр Сергеевич, ты? Ага, вы? Я. Готовы на общение? Всегда. Не заметно вашим предыдущим разговором. Мне нужно у вас 29 680 рублей. По долгу 190 дней не оплат. Сегодня вам необходимо внести оплату. Девушка, ну вот вы серьезно? Вы видели мои предыдущие диалоги, да? И вы серьезно полагаете, что я сейчас... Нет, я не видела ваши предыдущие... А какая у вас информация? А какая у вас информация? Говорить, я ничего не слышу. Я говорю, а какая у вас тогда информация? Что вы слышали? Потому что вы постоянно настроены на общение. Да я всегда настроен на общение. Другой вопрос, а настроен ли на общение... Что? Настроен ли на общение работник МБА финансов? А вот вы тоже сами говорите в параллель. Александр Сергеевич, да. Вы сегодня долг оплачиваете? Нет, конечно. Что делать? Да нахрена надо, вы что? Откуда мне деньги взять? У нас карантин во всей стране, денег нет у страны. Да, а что вы 190 дней делаете? Что? 190 дней не оплат. Да не, вы не говорите громче, у вас просто что-то со связью, она такая достаточно прерывистая. У вас такая же. Ну, это не знаю, это что-то у вас, у меня все прекрасно, у меня дорогой телефон. Продайте, оплатите долг. Кстати, как раз вот это вот примерно этой цены. Кстати, это мы все, да, вот продайте. Вы можете не выходить в подъезде к кому-то соседям. Ты дура, что ли? Ты гонишь, что ли? Ты чё? Вы сами с собой разговариваете? Да, да, сам с собой, ага. Да. Угу. Заметно. А ты из дома сидишь, наебуешь людям, да? Звонок из Газпромбанка, меня зовут Иванова Марина. Какого банка? Какого банка? Газпромбанк. А, здрасте. Газпромсвязь. Антон... Угу. Антон Хуангович, это мы. Для продолжения разговора я должна убедиться, что разговариваю с клиентом Газпромбанка. Антон Хуангович, это вы. Это я. Специалист Центра дистанционного урегулирования, звонок поступает по вашему потребительскому кредиту. Стоп, девушка, стоп. А как я могу убедиться, что вы работник Газпромбанка? Вы можете перезвонить на данный номер телефона и услышать приветствие банку. А, ну вы в таком случае можете послать мне письмо на мой адрес АТГ, я смогу убедиться, что это вы звонили. Вам сейчас звонок поступает по вашему потребительскому кредиту, который имеется повышенная задолженность. Срок. Так, так, ага. Откуда вы знаете? Срок не оплат... Что значит, откуда я знаю? Ну, не будьте любезны, скажите, пожалуйста, номер, с которого вы сейчас звоните, назовите мне. А для чего вам сейчас номер? Вы можете перезвонить по номеру телефона. Ну, смотрите, у меня в договоре, я 100% уверен, что вот этого номера, с которого вы звоните, ну, просто нету. Данный номер телефона также принадлежит Газпромбанку. А как я могу в этом убедиться? Если вы сейчас... Если я сейчас... Угу. Вы можете перезвонить на тот номер телефона, который у вас... Да я-то могу... Позвольте, я до конца вам скажу. В соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9, вам запрещено скрывать номера телефонов, с которых вы осуществляете коммуникацию. Такая фигня. Позвольте, вам до конца скажу, если вы не будете перебивать. Не буду. Если вы не верите сейчас, что вам поступает звонок из Газпромбанка, вы можете перезвонить на номер телефона, тот, который вас высветил, услышит приветствие банка. Также могу вам сейчас предоставить официальный номер телефона, на который вы также можете осуществить... Официальный номер телефона я могу найти сам в интернете, легко. Позвольте вам далее скажу. Либо вы можете обратиться в ближайшее отделение Газпромбанка и уточнить информацию по вашему потребительскому кредиту. Срок неоплаты, где составляет 36 календарных дней, сумма составляет 20 068 рублей 4 копейки. Так как вы находитесь на просроченной задолженности, вам сейчас поступил звонок. Так, окей, ну давайте попробуем поговорить. Ага. И? Вы оплату вносите в срок до 7 апреля? Да нет, конечно. Но нас отправили на карантин, денег нет, работы нет, все, вполне возможно, нас уволят. Карантин был объявлен 30 марта. Вам еще необходимо заблаговременно внести платеж. Ну, видимо, так срослось, так получилось. Вы уже 36 календарных дней находитесь под срочной задолженностью. Все риски при оформлении кредита вы также брали на себя. По каким причинам вы не оплачиваете? Ух ты, я брал на себя риски возникновения в Российской Федерации вируса? Я сейчас вирус, еще раз вам повторяю, был карантин объявлен с 30 марта. Вы 36 календарных дней находитесь на просроченной задолженности. Так. Вам заблаговременно необходимо было еще внести до этого платеж. Почему вы тогда заблаговременно не вносили оплату? Потому что не было такой возможности. Все просто. Вы оплачиваете не по возможности, а по обязательствам. Денежными средствами банка вы воспользовались. Слушайте, ну у вас всегда есть законный рычаг. Вы всегда можете обратиться в суд, чтобы истребовать свои денежки. В чем проблема-то? Ну и что-то вам не нравится, идите в суд. Какие проблемы? Чего вы мне названиваете? А почему вы смысл какой в этом? Звонок вам поступает, потому что вы находитесь на просроченной задолженности. И что? Что ваш звонок изменит? Вы сами этого, девушка, головой понимаете, что вы делаете сизифов труд? Сизифов, господи. Информация зафиксирует, что оплата вы не гарантируете в установленной банком сроке, так как вы не заинтересованы в решении данного вопроса. Отказ от оплаты зафиксирован. Молодец. Имейте в виду, я просто уверен, что вы через день, через два позвоните и будете задавать точно те же вопросы, и опять будете фиксировать отказ от оплаты. Звонки вам будут поступать до момента погашения платежа. Девушка, вот лично вам сейчас очень повезло, потому что я в хорошем настроении, иначе я бы вам столько бы хуев в спину навтыкал. А почему вы, когда при оформлении кредита, так не общались с сотрудниками банка, когда кредит оформляли? Все просто. Мне нужны были деньги. Но вам денежные средства были нужны, вы их получили. Сейчас все необходимо... Все. Большое вам человеческое спасибо. Что еще? Информация зафиксирована, что оплата у нас не поступает. Всего доброго. Пока. До свидания. Здравствуйте, это сервис займов Е-Капуста. Меня зовут Сухорухов Александрович, менеджер по работе с клиентами разговора записи. Антон Хуангович, с вами разговариваю. Антон Хуангович, со мной разговариваете. По поводу займа вашего звоню. У вас по займу ни одной оплаты, ни одного платежа не было. Упс. Ага. Алло. Я рад, что вы констатировали этот факт. Далее что? Что не произвели оплату-то? Ну, знаете, не получилось, не срослось, не фартануло. Классно получилось. Что не получилось-то конкретно у вас? А ничего не получилось. Ну что не получилось? Внести, зайти в интернет не получилось. Да. Вот не удалось. Вы прям за меня все сказали. Вот это вот все не получилось. Что, оплата когда поступит от вас? Ну, сейчас кризис, работы нет, денег нет. Александрович, кризис упоминают только те, у кого изначально какие-то проблемы были. Вот ответственные клиенты не упоминают никогда про кризис. Угу. Они платят даже в кризис. Угу. Они продают имущество, занимают у друзей и у знакомых. Какое имущество? Какое имущество? Вот скажите, как вас конкретно коснулась ситуация с Крымом? Ну, нас отправили на каникулы неоплачиваемые. Ага. Ага. Вы где работаете? Ну, это не твое дело. Ну, мы на ты не переходили, Антон. Перешли. Вы в бюджетной организации работаете. Ну, это еще. Вас отправили на каникулы с сохранением заработной платы. Да, это дядя Вова Путин по телевизору сказал. По факту все совсем по-другому выглядит. Я знаю, как это по факту все выглядит, Антон Хангович. Ты сам-то стопудово из дома хуяришь. А? Меня сейчас слушай. Да ты что ты голос-то повышаешь? Ты на кого голос повышаешь? Это погашение займа. Окстись там, успокойся. Успокойся, тебе говорю. Апреля. Ты решил со мной в параллель поговорить, что ли? Эй. Красным маркером. Че? Все, разговор окончен. Все, нахуй пошел. Псина. Алло. Яну. Здравствуйте, звонок поступил с коллекторского агентства. Айди коллект. Меня зовут Родина Вит Валерьевна. Ведется запись телефонного разговора. Александр Сергеевич. Ну, мы же с вами разговаривали уже, Вита Валерьевна. Не помните, да? Кто рождение назовите для идентификации личности? А, не хочу. Давайте, я назову два варианта, выберите, верно? Ну, я все равно не хочу. Чего вы будете гадать? Чего вы не хотите? А, ничего не хочу. Не разговаривать с вами не хочу. Ни денег вам платить не хочу. Не проходить выдуманную вами процедуру идентификации. Ничего не хочу. А для чего брать трубку телефона, Александр Сергеевич? А я откуда знаю, что это вы? Ну как можно уже, Александр Сергеевич, не узнавать номер телефона нашей компании? Так что, вы думаете, я вот записал вас и же такой жду, думаю, а где там у нас ID-коллект? Ну, вы... вам звонки поступают, Александр Сергеевич, я думаю, вы должны знать. А мне не тяжело с вами, поговорить, вообще не тяжело. Так а почему сейчас не хотите пообщаться? Так я хочу, говорите. Просто я не хочу идти у вас на поводу, вот и все. Вы что-то там выдумали, а я должен следовать вашим этим хотелкам. Если у вас есть что говорить, говорите. Если вы считаете, что я не я, то, ну, до свидос, Вита Валерьевна. Дату рождения назовите, и мы с вами далее продолжим разговор. Не хочу. Я вредный. Тогда продолжайте далее принимать звонки. Ой, как страшно. До свидания. Пока-пока, жертва. Алло, здравствуйте. Здрасте. Микрокредитная компания «Конго» вас беспокоит. Меня зовут Арчиченко Ирина Альбовна. Наш телефонный разговор записывается. Антон Хуангович. Мы с вами, да, разговариваем? Ну, как вы думаете? Звонок вам поступает в отношении вашей задолженности. 40 дней просрочка. Сумма для возврата в график 21 451 рубль 23 копейки. Что у вас случилось? Почему не оплачиваете? А, какая разница, что случилось? Главное же, что не оплачиваю. Антон Хангович, какая разница? Большая разница. Удерживаете незаконно денежные средства. Да. Это причина. Да какая разница, какая причина, господи. Я еще раз повторю, большая. В чем причина? Ни в чем. Без причин. Ну, а почему тогда не платите, если у вас нет причины? Потому что не плачу, все же просто. Ну почему? Денег нет? Жалко. Жалко? Ага. Хорошо. Вы последствия ждете или что? Какие последствия? Можно узнать, чтобы я, ну, как бы был осведомлен. А вы не знаете, да? Первый раз с вами разговариваем, первый раз вам рассказывают о последствиях. Да. Нет, ну смотрите, вы же звоните, задаете одни и те же вопросы, а последствия вам озвучат. Ну, конечно, потому что 40 дней от вас оплаты ни одной не поступает. А последствия вам озвучат почему-то в лом. Или что, мне спросить, как у вас дела, как у вас настроение, или что? Какой, ну, мне... Ну, тогда будьте любезны, озвучите последствия. В чем причина, если вы мне не отвечаете, в чем причина неоплаты? Ну, я же вам сказал. Вы сказали, я подтвердил. Денег жаль. В смысле жаль? Ну, вот как не жаль, только наоборот. То есть вы потратили, да, за свои нужды? А вы взяли цель невозврата, я не пойму. Взял с целью потратить. Я потратил, спасибо. Но с целью невозврата вы не возвращаете. Ну, цель невозврата. Я не думал об этом на тот момент, ну, честно говоря. Хорошо. Что ж хорошего? Хорошо. Что ж хорошего для вас? Ну, у меня, знаете, все хорошо, у вас не думаю, да, сами знаете. Сегодня по требованию кредитора в полном объеме ищите, перезанимайте, я не знаю, заходите, оплачивайте в личный кабинет. Да, это не просьба, это требование кредитора, сами знаете, да, последствия. Либо же перепродажа договора по 382 статье коллекторским организациям. Момент регистрации. Спасибо большое. Либо же взыскание через суд. Проживание, регистрация, номера телефонов. Актуально еще у вас осталось? А, еще не все сказала, что ли? Нет, есть телефон. Еще надо? Не все я сказала, да. Но я послушаю. Мне не жалко. Проживание, регистрация, номера телефонов. Это был вопрос. А, вопрос? Ну, могу еще один телефон дать. Хочешь? Актуально все у вас осталось? Конечно. Второй телефон еще и появился. Второй телефон. Да, хорошо. Ну я у вас денег взял, айфон купил. Симку купил, надо? Хорошо. Я вас поздравляю с покупкой. Спасибо, мне. Спасибо. Подскажите, как? Номер телефона. Камера классная. 8-962-942-91-36. 542-942. 91-36. Звоните в любое время, хорошо. Буду рад. Хорошо, всего доброго, до свидания. И вам не кашлять.